Школа кочует. Город стал большим лагерем. На кварталы наматывались бесконечные обозы. Они завязывались узлами на перекрестках. Их распутывали обросшие люди в шинелях. Они владели городом. Ординарцы скакали прямо по тротуарам, получая и сдавая пакеты через окно учреждений. Рыдали, удушенно запрокидывая голову, обозные верблюды. Тягучая слюна их падала на брешку. Хрипели погонщики. Тратор, тратор, чок, чок. Над Волгой мгновенно вырастали водяные кипарисы взрывов. Потом они бессильно опадали. И на город вслед за тем рушился медлительный удар. На Волге упражнялись в метании ручных гранат. Подняв хобот орудия, топтался на площади слонообразный броневик. За живыми верблюдами бежали в припрыжку железные страусы, куцые одноколки с высокими трубами, походные кухни. И нам с Оськой казалось, что на площади играют в наши любимые лото-скачки в Камеруне. Там на картах тоже торопились слоны, верблюды и страусы. А тут еще у цейхгаусов люди ворочали груды бочек с черными цифрами на днищах. Толстый человек выкрикивал номера, другой смотрел в бумаги и ставил печать, как большую фишку. Иногда подъезжал взмыленный всадник. «Квартира?» — спрашивали его, как спрашивают всегда при игре в лото. «Все заполнил», — отвечал квартирьер. И проигравшие заползали спать под грузовики. На школе уже висела доска со странной надписью «Травточок». В переводе на русский язык это означало, говорят, что-то вроде «транспорт авточасти особой колонны». Впрочем, точное значение загадочного слова «травточок» так никто и не знал. Автомобилей у травточка было всего 2-3. Зато двор бывшей школы поражал обилием верблюдов. И покровчане не замедлили переименовать «травточок» Тратрчок. Известно, что в переводе с верблюжьего языка на лошадиный тратрчок означало как «тр» и «но». Школа кочевала. Сначала нас перевели в здание епархиального училища. Через день вселили в небольшой дом с каланчой. Каланча выглядела, конечно, очень заманчиво и доступно. Она прямо сама просилась, чтобы мы использовали ее для какой-нибудь шутки. Скажем, плюнуть с нее кому-нибудь на голову или поднять пожарную тревогу. Но нам было не до шуток. Иная, необыкновенная тревога проникла в тесные классы, и они шептались на задних партах. На другой день после вселенского хая Володька Лабанда остановил на улице Александра Карловича. «Александр Карлович», — сказал Лабанда, — потупившись и как конь, ковыряя ногой землю. «Александр Карлович, вот вы сказали про способности у Коськи, у Руденко. А я ведь тоже раньше задачки здорово решал. Помните, Александр Карлович? Вы говорили, у меня тоже способность». «Помню, Лабанда», — сказал учитель. «Отлично помню. У вас, безусловно, есть математическая жилка. Только лодырь вы». «Что значит лодырь?» — обиделся Лабанда. «Просто почудить охота была, рассказали, что теперь свобода. А только это с вашей стороны, я скажу, несправедливо. Одних внучков хвалить. Они теперь вот зазнаются». «Ага, зацепило», — сказал довольный Александр Карлович. «Вот вы возьмите и нагоните их. Только предупреждаю, трудновато вам будет. Они у меня за квадратные уравнения взялись». «Нагоним», — упрямо сказал Лабанда. «Убиться мне на этом месте, если не нагоним». Алгебра на каланче. В тот же день в классе было решено, что внучки зазнались, что терпеть это дальше невозможно и что надо нагнать. Девочки обещали не отставать. Мы достали заброшенные учебники, и родители наши были потрясены, увидев нас сидящими над книжками и тетрадями. Отстали мы, как оказалось, весьма изрядно. Пришлось нагонять в школе после уроков и дома до поздней ночи. Голодный Александр Карлович, похудевший на своем скудном учительском пайке, самоотверженно отсиживал с нами лишние часы. Мы крали для него из цейхгауза хлеб и клали на кафедру. Александр Карлович гордо отказывался, но потом, увлекшись какой-нибудь задачей, начинал машинально выщипывать хлебную мякоть и нечаянно съедал все. Бендюк издевался над нами. «Тоже свобода, нечего сказать», — говорил он. «Были парни гвоздь, а теперь зубрилы-мученики. Вы еще отметочки попросите ставить. Тьфу!» Особенно изводил он Степку. Но Степка обращал на это, как говорил, ноль внимания и фунт презрения. И занимался с неутомимым усердием, так как заявил, что революционеры должны и в учении лезть прямо на баррикады. 2,5 недели мы так сильно подогнали по алгебре, что попросили Александра Карловича вызвать кого-нибудь из нас к доске. И он вызвал Лабанду. Внучки удивились. Никогда еще класс не замирал в таком волнении. Только мел стучал о доску, выводя жирные белые цифры. Лабанда решал задачу о бассейне с 2 трубами. Все шло благополучно. Через 1 трубу вода вливалась, через 2-ю выливалась. Выяснилось, что при их совместном действии бассейн наполнился бы в 6 часов. Но тут вдруг произошла закупорка. Бассейн стал истекать у всех на глазах. Лабанда оказался на мели. Он кусал ноготь. «Вы рассуждаете?» — сказал Александр Карлович. «Я рассуждаю», — уныло отвечал Лабанда. «Если из 4 ведер вычесть 2 трубы...» «Рассуждайте сначала и вслух», — сказал Александр Карлович. «Мы видели ошибку. В самом начале Лабанда поставил в одном вычислении минус вместо плюса. Теперь этот минус всплыл и заткнул трубу. Мы видели ошибку, и нам до смерти хотелось подсказать Лабанде. Но неловко было обнаружить при внучках его бессилие. Но тут мы услышали. Кто-то стал все-таки шепотом подсказывать Лабанде. Мы оглянулись и увидели, что подсказывает Костя, Руденко, Жук. И тогда класс, прославившийся некогда искусной подсказкой и наглым сдуванием, класс, который величайшим преступлением считал всякий отказ от незаконной подмоги, этот класс бешено затопал ногами, чтобы заглушить подсказку, и закричал: «Оставь, Руденко, не подсказывай, пусть сам!» Лабанда уверовал в свои силы. Он понатужился немного, поймал ошибку и раскупорил задачу. И чтобы оповестить об этом Покровск, мы подняли на каланче флаг. На флаге было намалевано «Х равен 18 ведрам». Успехи класса «Б». Мы радовались недолго. Через 2 дня Лабанда влетел в класс и объявил, что в нашем классе «Б», о котором мы было позабыли, так как он помещался теперь в другом доме, в нашем классе «Б» проходят уже уравнения высших степеней с несколькими неизвестными. Это было невероятно. «Вранье!» — закричал класс. «На!» — сказал Степка и протянул Лабанде согнутый палец. «Разогни и не загибай!» «Убийцу мне на этом месте!» — сказал Лабанда, крестясь. Мы были сражены. Тогда Жук заявил, что сам он уже прошел эти уравнения и готов идти в класс «Б», чтобы решить любую задачу. Но Степка слушать не хотел об этом. Он заявил, что это не фунт изюма, если один только может решить. Что опять это получится первый ученик, а надо сделать, чтобы весь класс мог решать. Тогда снова кинулись к учебникам. Мы собирались в школе по вечерам. Костя Жук подтягивал и натаскивал нас. Бендюк не являлся на эти занятия. Он уверял, что голодное брюхо к учению глухо. Сейчас учиться не время, и он без нас любую задачу решит. Когда все неизвестные были разоблачены, мы предложили нашему параллельному классу «Б» помериться с нами в алгебре. Ребята из «Б» приняли наш вызов. Решили устроить общую письменную по алгебре. Были составлены команды лучших алгебраистов. В команду класса «А» вошли среди других Степка Гаврия по прозванию «Атлантида», Володька Лабанда, Костя Жук, Зоя Бамбука и я. В последний день в нашу команду записался Бендюк. Мы приняли его с большой неохотой. Он божился, что не подкачает. Ночь перед письменной. Накануне состязания команда «А» собралась в школе для последней тренировки. Пришел усталый Александр Карлович и больше часа гонял нас по теории. Затем он задал несколько каверзных задач. Мы долго потели над ними, но в конце концов решили их. Александр Карлович был доволен с чисто научной точки зрения. Потом он взглянул на часы и схватился за голову. Было уже 12 часов, а по городу, объявленному на военном положении, разрешалось ходить лишь до 11. «Ну, товарищи, — сказал Костя Жук, — значит, ночуем в собачьем ящике. Факт. Пройдем, — успокаивал Лобанда. Если остановят, говори, что в аптеку идешь, и все». Я шел со Степкой. Прожектор поливал тяжелое низкое небо. Где-то пели «Темные ночки, да я боюсь». На углу нас остановил патруль. «Мы в аптеку идем, — сказал Степка. — Вот это докторов сын. Пропустите». «Ну, в аптеку», — обрадовался красноармеец. «Не за касторкой ли?» «Вот именно, что за касторкой», — ответил Степка. «Понимаете, такое дело. Сейчас тебе пропишут», — сказал красноармеец. «Лопатин, забери этих и припроводи». Нас отвели в штаб. Там мы встретили других наших ночных искателей касторки. Вскоре привели Александра Карлыча. Он негодовал со всех точек зрения. «Александр Карлыч», — приветствовал его неунывающий Степка, — «добрый вечер». «Теперь уже покойной ночи», — сердито сказал учитель. «Спасибо за компанию». Потом ввели какого-то мрачного мешочника. «Кто тут последний?» — спросил деловитый мешочник. «Я», — сказал Александр Карлыч. «А что?» «Я утром за вами буду. Запомните», — строго сказал мешочник. Лег на пол и тотчас захрапел. Качался махорочный дым, изгибаясь под лампочкой. Часовой внимательно разглядывал ранты сапог и легонько тыкал в них прикладом. Полная нелепица. Шла бессонная ночь, ночь перед письменной. Через 2 часа нас освободил по телефону Чубарьков. Уже в дверях Александр Карлыч что-то вспомнил и вернулся. С огромным трудом он разбудил мешочника. «Извините», — сказал Александр Карлыч, — «но я должен уйти. Так что вам уже придется быть за кем-нибудь другим». На брешке нам встретился патруль. Он вел в штаб команду класса «Б». Они тоже готовились к письменной. «Что?» — спросил их Степка. «За касторкой ходили?» «Нет», — отвечали те, — «за йодом». «Не старый режим». «Участники на место», — говорил торжественно главный судья Фурсунов. Невыспавшиеся алгебраисты рассаживались за партами. Чтобы союзники не могли помогать друг другу, каждого из нас сажают с противником. Наш Александр Карлыч и математик класса «Б» волнуются. Они похожи на менажеров, секундантов, впервые выпустивших на ринг своих боксеров.